и подвести к самому дивану, на котором он спал. Он спал. Ты в этом уверена? Вполне уверена. Он не сразу умер, не правда ли? Нет, не сразу. Я совершенно точно помню момент его смерти. Через 2 минуты после того, как ты убежал, испустив дикий крик. Значит, без сомнения, он не мог знать, чего? Что это я держал молоток. Действительно, он мог не знать, кто убил его, и все-таки узнал. Каким образом? Он узнал, потому что я ему это сказала, ответила Антинея, с великолепным бесстрашием, глядя мне прямо в глаза. «И что же?» — прошептал я. «Он поверил?» «Благодаря моему объяснению и крику, испущенному тобою при бегстве, он узнал тебя и поверил мне. Если бы он не знал, что это был ты, месть потеряла бы всякий смысл для меня», — закончила она с презрительным смешком. Я уже сказал, что всего 4 шага отделяли меня от Антинеи. Я одним прыжком очутился подле нее, но, не успев нанести удара, покатился на землю. Царь Хирам вцепился мне в горло. В ту же секунду я услышал спокойный властный голос Антинеи. «Позовите слуг!» — приказала она. Через секунду меня вырвали из объятий гепарда. 6 белых туарегов окружили и пытались связать меня. Я достаточно силен и очень нервен. Изловчившись, я сумел подняться на ноги. В ту же секунду один из нападавших отлетел на 10 шагов в сторону, сраженный ударом кулака в подбородок, нанесенным по всем правилам боксерского искусства. Другой, которому я наступил ногой на грудь, хрипел, задыхаясь. Тут я в последний раз увидел Антинею. Она стояла, опираясь обеими руками на свой скипетр из слоновой кости, и с улыбкой следила за борьбой. Вдруг я издал громкий крик и выпустил свою жертву. Моя левая рука как-то странно хрустнула. Один из туарегов, подкравшись сзади, рванул ее к себе, вывихнув мне плечо. Я окончательно потерял сознание, когда 2 белых привидения несли меня по бесконечному коридору, связанного так крепко, что я не мог шевельнуть ни одним членом. Глава 18. Светлячки. Лунный свет потоком вливался в мою комнату сквозь широкое окно. Худенькая беленькая фигурка стояла около дивана, на котором я лежал. «Это ты, Танит Зерга?» — тихо спросил я. Она приложила палец к губам. «Тише, это я». Я хотел было приподняться с кушетки, но страшная боль в плече заставила меня тотчас же со стоном упасть обратно. События этого дня сразу всплыли в моей бедной горящей голове. «Ах, малютка, малютка, если бы ты знала!» «Я знаю», — ответила она. «Я слаб, как ребенок. Дневное возбуждение сменилось наступлением темноты полнейшей прострации. Комок рыданий подкатился к моему горлу и застрял в нем. О, если б ты знала, если б ты знала! Увези меня отсюда, малютка, увези!» «Говори тише», — ответила она. «За дверью комнаты стоит на часах белый туарег. Увези меня отсюда, спаси меня», — повторял я. «Увези меня отсюда, спаси меня», — повторял я. «Я за этим и пришла сюда», — коротко ответила она. Я посмотрел на нее. Она сняла свою красивую тунику из красного шелка и была в простом белом аике, конец пелерины которого спускался с ее лба, закрывая лицо. «Я также хочу бежать отсюда», — погасшим голосом продолжала она. «Давно уже хочу бежать. Я хочу еще раз увидеть Гао, деревушку на берегу реки, зеленые каучуковые деревья и синие воды Нигера», — она повторила. «С той самой минуты, как я сюда попала, Я только и мечтаю, что о бегстве, но я слишком рабка, чтобы решиться одной пуститься в путь через огромную Сахару.